Глава 13. Позволь этому случиться. Давно не чувствовала себя так, как сегодня, признаюсь ему я. Дэниел крепко обнимает меня. Это дарит душевное спокойствие. «Возбуждена?» — спрашивает он, прикусив кожу на моей шее. Я смеюсь. Он обхватывает мое лицо руками и заглядывает в глаза. «Как ты себя чувствуешь, маленький орел?» «Орел?» «Это символ смелости и интеллекта. Похоже на тебя». «Сумасшедший!» «Не отвлекайся», — говорит он. «Я чувствую все сразу. Как будто нашелся чемодан, который, казалось, был потерян. Он пропал во время полета много лет назад, и я даже не вспоминала о нем. Забыла, какие там замечательные вещи. И не только. Плохие тоже присутствуют. Задаюсь вопросом, не стоит ли просто снова закрыть чемодан, если единственное, что у меня может быть, это и плохое, и хорошее вместе. И закроется ли он вообще после того, как я так опрометчиво его открыла? И... Тсс. Мне кажется, твоя милая головушка сходит с ума. Он целует меня в лоб. Закрой глаза. Почему все всегда хотят, чтобы я закрыла глаза? Неважно, сделаю это. Чувства — часть жизни. Есть причины, почему они приходят. Все в мире связано. Если бы мы перестали чувствовать, то, вероятно, впали бы в депрессию и умерли. Но это так больно, начинаю я, но он прерывает меня еще одним поцелуем. Попробуй принять это. Смотри эмоциями. Боль принадлежит тебе, как каждая часть твоего тела. Представь, как погружаешь руку в чемодан. «Ага», — говорю я, и он смеется. «Я серьезно. Мы можем быть благодарны за эту встречу. Хотя и меня самого немного злит, что через несколько дней я улетаю во Вьетнам. Но была причина, чтобы мы встретились. Я верю в это. И благодарен за тоску, которую ты пробудила во мне. За страсть, за волнение, за бабочек в животе, за смех, за мысли. Благодарен за все. Но на сердце тяжело. Но это лишь малая часть всего, что я чувствую. Не могу так. В чемодане слишком много неприятного. Если поддамся печали, то больше никогда не перестану плакать. Впервые в жизни признаюсь в самом сокровенном. Уверена, его голос нежный и серьезный. По крайней мере, боюсь, что так будет. А может, ты будешь плакать всего год? Вызывающе киваю. Или вообще месяц? Может быть. Но я не могу позволить себе плакать целый месяц, даже неделю. Здесь и сейчас хочу наслаждаться жизнью, а не плакать. И даже думать о слезах не хочу. У меня нет времени страдать. Я должна работать. Дэниел продолжает держать меня в объятиях. Знаешь, чтобы подавить чувства, требуется очень много сил. Представь, как помещаешь эмоции в воздушный шарик. И он растет и растет. Каждый раз, когда ты вдыхаешь в него новую порцию, приходится быть осторожнее, вдруг лопнет. Страх перед этим становится твоим постоянным спутником. Нужно всегда быть начеку. Это затягивает и отнимает огромное количество энергии. Как насчет того, чтобы с этого момента каждый раз, когда ты что-либо испытываешь, просто проживать эмоции? Да, иногда такой подход заставит тебя лить слезы, но не всегда, и ты определенно почувствуешь себя лучше. Не уверена. Может быть, если ты попробуешь, у тебя получится, маленький орел. Дэниел целует меня в нос. Спасибо, что проводил домой. Говорю, желая отвлечься от темы. Снова обхватываю его руками, глядя на входную дверь. Скоро она нас разлучит. И тогда мне будет грустно. Понадобится много сил для моего чертового шарика. Спасибо за прекрасный день. Мы страстно целуемся. Действительно, не хочешь зайти? Спрашиваю его. Часть меня, безусловно, хочет этого. но я не хочу, чтобы у тебя были неприятности. В конце концов, это не твой дом. И не знаю, что будет, если мы разделим нечто большее. Думаю, это усложнит все. Его голос срывается. Только сейчас понимаю, что ему тоже грустно. А как насчет того, чтобы наслаждаться каждым моментом? Неуверенно спрашиваю я. Только если сможешь смириться с последствиями. Стоит всегда помнить об этом. Думаю, я понимаю. Нерешительно киваю. Ладно, я пошла. Завтра соберу вещи и сдам на хранение мебель. Последний поцелуй и последнее объятие. Затем закрываю за ним входную дверь. Чувствую себя опустошенной. Небрежно сбрасываю на пол розовое платье. Рядом с ним ботинки, прыгаю под душ. Вытираю тело до тех пор, пока руки и ноги не начинают гореть. На самом деле, не хочу так себя чувствовать. «Выпусти это!» — слышу голос Ани, пока мою волосы. Думаю о словах Дэниела. Прав ли он? Не могу, мне слишком страшно. Ложусь в кровать, чтобы спастись в своих сновидениях. На следующее утро я просыпаюсь раньше. Хотя бы сегодня позавтракаю в кафе. Мне нравится веселый настрой той официантки, Оливии. И сама я чувствую себя, не знаю, странно. Кое-как переодеваюсь, поливаю цветы и спешу из дома. Резко останавливаюсь, под дверью рисунок. Колесо обозрения в обрамлении сердца. Наслаждайся каждым моментом, если можешь смириться с последствиями. Продолжается в скобках. Стрелка ведет от пола к стене дома и далее к почтовому ящику. Открыв, нахожу адрес и письмо. «Привет, маленький орел. Возможно, сейчас было не самое подходящее время для нас. Сначала стоит пережить несколько приключений, и, вероятно, когда-нибудь мы станем друг для друга чем-то большим, чем просто мимолетная встреча. Надеюсь, что ты в хорошем настроении сегодня. То, что мы пережили, стало подарком для меня. По крайней мере, постараюсь сохранить твои поцелуи в счастливых воспоминаниях и проживать их с улыбкой. Напиши мне, если сможешь смириться с последствиями. Дэниел.